«Не придумаю», — улыбнулся я, — «но на место поедем разными дорогами. Возможно, мне придется раньше выехать в Тверь». «Спасибо, что предупредил», — немного ворчливо ответила княжна и величественно направилась к лестнице. «Я завтра буду в бежевом, если вдруг ты надумаешь сменить свой костюм на что-то новое. Номер и адрес портного, у которого мы брали твой прошлый костюм, я тебе скину». «Здорово, что ты подумал об этом сейчас и сам спросил. Спокойной ночи», — улыбнулся я и пошел в противоположную сторону, к выходу из дома. На улице уже порядком стемнело, но ночь еще не вступила в свои права. Найти Аршавина оказалось несложно, Ратай опять упражнялся в красоте речи перед строем своих подчиненных. «И если хоть одна зараза где-то напортачит, то я лично отправлю этого засранца подметать улицы Горнина в течение всего следующего года», — под конец прорычал Аршавин. «Может, хоть так сможете научиться нормально службу нести, раз мои уроки до вас не доходят. Разойтись по машинам и галопам в Себыкино. Не хватало еще, чтобы Олег свою охрану ждал. Добрый вечер, Николай Петрович», — подойдя ближе, поздоровался я. «Насколько я понял, Олег Дмитриевич вам уже позвонил и обрисовал задачу». «Да, ваша светлость», — кивнул Ратай. «Сказал, что если мы прошляпим груз, то князь нас обоих на части разберет. Подумал, что преувеличивает Олег сильно насчет ценности груза». «Не преувеличивает», — усмехнулся я. «Если все нормально пройдет, то долг по найму вольных для спасения витязей закроем. Еще и на бусы останется. Но для этого нужно, чтобы никто из представителей империи даже не подумал о наживе. Я хочу, чтобы они, как кролики, могли только кивать на слова Пискарева и на все соглашаться. Тогда одних моих ребят будет мало», — тут же уловив направление моей мысли, ответил Аршавин. «Надо кого-то из витязей отправлять, но они без контроля дел наворотить могут. А если я вепря с тем магом чернокожим отправлю, Ярослав Константинович, он маг смерти не из последних, а Саня запросто подтвердить качество любой добычи сможет. Он на этом в Африке собаку съел». Разобрались, заметив, что Шатун стал говорить о своем потенциальном конкуренте в совсем другом ключе, поинтересовался я. «Да нет», — неохотно ответил Ратай, — «но поболтать немного за жизнь успели. Он под действием той мази почти как раньше стал. Я даже удивился». «Ясно», — улыбнулся я, — «это хорошая новость. Тогда дальше сам разберешься. А я спать. Хорошего отдыха, ваша светлость», — напоследок пожелал мне Ратай. «Я утром сюда заеду, как из Москвы будем возвращаться. По итогам доложиться». «И ты поедешь?» — удивленно поднял брови я. «Дело серьезное», — ответил Шатун. «Заодно с вепрем побеседуем по пути». «Тоже дело», — немного подумав, кивнул я и пошел обратно в особняк. Там меня ждали холодный душ и заслуженный отдых. Впервые за последнее время я мог спокойно лечь спать и не трепать себе нервы мыслями о завтрашнем дне. Учитывая, что мне предстоял самый обычный светский прием, волнения не было никакого. Тем более, что рядом со мной будет Настя. 10 часов полноценного сна превратили меня в совершенно другого человека, слегка расслабленного и полностью довольного жизнью. Часы показывали 7 утра. Я наконец-то зарядил телефон и увидел, что за ночь обо мне никто не вспомнил. И это была еще одна восхитительная новость этого утра. Ледяная вода в душе быстро прогнала остатки сна. Одевшись, сбежал по лестнице в гостиную и наткнулся на Антипа. Слуга будто ждал меня еще со вчерашнего вечера. Выглядел он немного усталым и сонным, что для старика было большой редкостью. Я даже заметил пару складок на обычно безупречной форме, что уже выходило за все грани допустимого. «Доброе утро, ваша светлость», — поздоровался слуга. «Прикажете подать завтрак?» «Позже», — улыбнулся на ходу я. «Тебя вчера не было, что-то случилось?» «Я думал, Ярослав Константинович», — сосредоточенно ответил старик, — «и пришел к выводу, что вам нужно поговорить о недавнем происшествии, но не со мной. Я прошу у вас разрешения покинуть в эти выходные территорию поместья. Грядет новолуние». «Разумеется, ты можешь покинуть поместье, Антип», — невозмутимо улыбнулся я. «Я хотел бы, чтобы вы пошли со мной, Ярослав Константинович», — выдавил из себя слуга. «Если вы считаете это возможным и найдете на это время». «Найду», — глядя в чуть бликующие зеленым глаза собеседника, кивнул я. «Обязательно найду, Антип. В день новолуния мы выйдем на охоту вместе». Старик ощутимо вздрогнул и быстро отвел глаза. Продолжать этот разговор ему было настолько тяжело, что он тут же принялся поправлять приборы на столе. Однако, ему хватило смелости предложить мне пойти с ним в аномалию, А это стоило очень многого. Может, даже не мы одни в выходные решим прогуляться. На улице было еще прохладно. Густая тень старых деревьев накрывала большую часть территории поместья, и под ней в ранние часы еще сохранялась ночная свежесть. Запах свежескошенной травы смешивался с запахом сырости и мха, который приносил ветер из леса. Я с удовольствием потянулся и посмотрел в сторону ворот. Изначально собирался хорошенько размяться, но, коснувшись родовой сети, понял, что не успею даже начать. Через 10 минут на территорию заехала машина Эршавина. На передних сиденьях я увидел владельца автомобиля и вепря. Аларак развалился на заднем сиденье, а в кузове сидели ребята из ближней дружины. Пассажиров этой машины вполне хватило бы для уничтожения полноценного укрепления противника. Но выглядели все полностью довольными и умиротворенными. «Доброе утро, бойцы!» Когда все дружинники выгрузились из машины, поприветствовал их я. «Как съездили в столицу?» «Чудесно, ваша светлость», — рассмеялся Полос. «Таких рошу-приемщиков я еще в жизни не видел. Доброе утро, Ярослав Константинович», — поздоровался Аршавин, а следом за ним вепрь. «Спокойного утра, князь», — сверкнул белоснежной улыбкой Элорок. «Красивый у вас главный город, большой, коту понравилось, только люди плохие, злые и жадные. Нам бы побольше таких переговорщиков», — усмехнулся Шатун. «Может, и Старковский бы дал цену выше рынка, чтобы далеко ездить не пришлось. Как все прошло?» — поинтересовался я. «Приехали, выгрузились», — пожал плечами Аршавин. «Потом проверяющие пришли. У Олега все, как обычно, по высшему уровню упаковано и обработано было. Он весь остаток дня этим занимался, но мало служащим показалось. Забраковать решили часть добычи и по бросовой цене принять. Жадные», — неодобрительно цокнул Аларак. «Вот их вепрь с котом и проучили», — уже откровенно рассмеялся Шатун. «Нет бы признать свою ошибку, так они еще охрану вызвали и нас выгнать попытались. Злые», — добавил маг смерти. «Нехорошо. Так, только представив себе вторжение моего отряда на территорию Центрального офиса службы контроля аномальных ресурсов», протянул я, «а ведь там были не только два рата и маг смерти, но еще и несколько десятков моих дружинников, а может и вепрь кого-то из своих мастеров взял. И чем это все закончилось? Они не смогли доказать, что указанные образцы не соответствуют заявленному уровню качества упаковки и обработки», — лениво сообщил Рыков. «Пришлось платить компенсацию. Если бы Олег заранее не договорился о конечном размере бонуса, то можно было и больше выбить, но и так неплохо получилось. Ярослав Константинович, нам сказали, что средства поступят на ваш счет сразу после открытия имперского банка. Насколько я помнил, банк открывался в районе половины девятого, и до этого времени оставалось всего несколько минут. Если бы не отдельный пункт в договоре займа, то я бы сегодня вообще никуда не поехал. Ну, может, только на прием с Настей. А так придется ехать в главный офис банка. Это было довольно странное условие. Я даже специально уточнял у менеджера, почему его нельзя убрать. Основной мой счет из Читорода находились в имперском банке. Раз деньги и так поступили к ним, то логично было бы просто перевести их с одного счета на другой и закрыть кредит. Но мне подробно объяснили, что нужно также подписать массу дополнительных бумаг, чтобы полностью закрыть договор займа. А если это происходит еще и досрочно, то бумаг становится вдвое больше. Идти против системы в этом случае я не видел никакого смысла. Иногда проще пройти всю аномальную зону из конца в конец, чем убедить какого-нибудь бюрократа нарушить священный кодекс его службы. Тем более, что ехать в столицу губернии мне все равно было нужно. А так можно было совместить полезное с необходимым. «Скоро узнаем», — ответил я и посмотрел на африканцев. «Вы как, со своими связывались?» «Учитывая, что следов вонючей мази на командире Витязи я не увидел, значит, он опять в любой момент мог потерять контроль. В такой ситуации рядом был необходим Аларак. А вот как справлялись с этим оставшиеся в Горнино дружинники, стоило узнать раньше». «Порядок», моментально поняв, что я имею в виду, ответил Рыков. «Сегодня еще ничего не было. Обычно первый заход ночью случается. Даже удивительно, что после такой нагрузки ничего не было. Спал, как младенец. Ни кошмаров, ни тревог. Красота. А остальные», — уточнил я, — «кому мази в аномалии не досталось, еще в себя не пришли, княже», — ответил вепрь. «Вот-вот сутки должны закончиться. Нам бы к своим вернуться, чтобы Элорок мог помочь оклематься пострадавшим. Езжайте, конечно», — не стал возражать я. В качестве сопровождения для имперского банка и светского приема эти двое подходили слабо, — Поэтому я изначально решил брать охрану из ребят Аршавина. Николай Петрович, распорядитесь выделить машину офицерам Витязи. С остальными что, Александр Егорович? Как я, коротко ответил Рыков. 300 рыл. Спали всю ночь и даже не орал никто от ужаса. Такие дела, Ярослав Константинович. Я такого даже после корректировки не помню. Не было потому что такого, кот точно говорит, добавил Аларак. Никогда. Если вы не против, я бы пару отрядов для охраны Сумани выдел, ваша светлость, осторожно предложил Рыков. Аршавин тут же нахмурился, но Вепрь не дал ему ничего сказать. Знаю, Коля, что там теперь твоя база. За сам поселок я не беспокоюсь, пока ты там. Мы за границей зоны будем. Просто на всякий случай. Ну и вдоль соседской территории я бы ребят пустил. Тоже на всякий случай. Если князь, кивнув мне и повернувшись к Аршавину, произнес Рыков, и командир родовой дружины решат, что в этом есть смысл и необходимость. Это уже к Николаю Петровичу вопрос, улыбнулся я. Даже не знаю, на что сейчас были готовы члены бригады Витязи, чтобы обезопасить жизнь человека, который изобрел надежное средство от их кошмаров. Регулярные патрули точно были только первым шагом полноценной стратегии. С ним разбирайтесь. Но это терпит. Можете по пути до Горнина обсудить. А мне в Тверь нужно сегодня. Дела, одновременно посмотрели на меня оба ратая. И не только, ответил я. В этот момент сработало оповещение на телефоне. На экране мобильника отобразилась сумма в 16 миллионов 340 тысяч рублей. Пополнение пришло на 14,5. Получалось, что компенсация, выбитая котом и вепрем, составила около 500 000 рублей. Очень увесистое извинение за доставленные неудобства получилось. Остальное накопилось благодаря непрерывной работе сортировочного цеха и неусыпному контролю со стороны его руководителя. В целом, дела рода уже точно нельзя было назвать безнадежно плохими. Однако, я прекрасно понимал, насколько быстро можно потратить эти средства. И даже планировал это сделать, раз уж собрался ехать в Тверь. Оплата пришла. Благодарю за помощь в доставке добычи. Николай Петрович, мне бы мою старую команду охраны, раз у нас кадровый голод чуть уменьшился. Как прикажете, ваша светлость, невозмутимо ответил Аршавин и жестом приказал Полозу, Еже и Борову отправляться на смену ребятам Морошки. Мы поехали тогда. Анастасия Константиновна сегодня в имении будет? Нет, покачал головой я. Тоже поедет. Мы вместе на прием приглашены. Отряд охраны можно увеличить, но не усердствуй сильно. Проблемы могут быть, в точности повторив мои мысли, уточнил Шатун. Ничего такого, с чем бы нельзя было разобраться при помощи мирных переговоров, успокоил главу родовой дружины я. Коту нравятся переговоры. Тут же оживился Элорок. Можно я тоже поеду с князем? Прошлый раз здорово переговоры прошли. Тебе еще наших откачивать? Подтолкнув мага смерти в сторону машины, проворчал Рыков. Поехали уже. Ратай сели в машину, а я уже собрался идти в дом завтракать, как зазвонил мобильник. Я даже улыбнулся и проверил время. С того момента, как мне на счет поступили деньги, прошло меньше 5 минут. Похоже, информация внутри имперского банка распространяется со скоростью молнии. Князь Разумовский слушает, принимая вызов, произнес я. Доброе утро, Ярослав Константинович, прозвучал из динамика сухой голос сотрудника банка. Это Седок, вам удобно разговаривать? Планировал сесть завтракать, но могу потерпеть 3-4 минуты, сразу обозначив максимально возможную продолжительность беседы, ответил я. Доброе утро, Геннадий Алексеевич. КХМ, немного сбившись от моего безразличного ответа, кашлянул Седок. Я по поводу последнего пополнения вашего счета, ваша светлость. Мне сообщили, что вам поступил подозрительный перевод на огромную сумму и я вынужден начать проверку по этому случаю. Обычно служба контроля аномальных ресурсов подобные суммы согласовывает с другими инстанциями. Вернее, в тех нескольких случаях, когда подобные суммы вообще были выплачены кому-то из добытчиков, это требовало длительного согласования. Возможно, произошла какая-то ошибка. Никакой ошибки нет, Геннадий Алексеевич, шагая ко входу в дом, ответил я. Похоже, эта беседа будет не такой продолжительной, как я думал. Просто добыча из последнего рейда моей дружины в аномальную зону оказалась крайне востребованной. И я решил уступить настоятельной просьбе представителей службы и не выставлять добытые ресурсы на открытые торги. Вот как, задумчиво произнес Седок. И вы, и я сегодня в первой половине дня планирую заехать в банк, чтобы закрыть кредитный договор, завершил за собеседника его фразу я. «А позвольте узнать, ваша светлость, когда вы вернулись из рейда?» Осторожно уточнил банкир. «Насколько я понимаю, вы тоже были со своими дружинниками». «Все верно, Геннадий Алексеевич. Мы вернулись вчера днем, в районе обеда», — ответил я. «Это имеет какое-то значение?» «Возможно, явно что-то обдумывая», — ответил Седок. «Если у вас найдется 30 минут свободного времени, то я буду рад выпить в вашей компании чашечку кофе. Думаю, утрясти все дела по кредитному договору получится через менеджера банка, Геннадий Алексеевич. Он сможет ответить на все интересующие меня вопросы». «Это действительно так, Ярослав Константинович», — согласился со мной банкир. «Но рядовой сотрудник банка ничего не сможет вам рассказать о большом переполохе в службе внешнего наблюдения за магической активностью аномальной зоны, который случился вчера утром. Понимаю, что времени у вас не так много, поэтому могу подъехать в любое кафе, где вам будет удобно со мной встретиться, если не хотите общаться на территории банка. Что скажете, ваша светлость?» Глава 5. Усадьба рода Истоминых. Первый круг Тверской аномальной зоны. Два человека молча сидели на веранде огромной усадьбы и неторопливо пили чай, наслаждаясь закатом. Ну, или делая вид, что наслаждаются, ведь мысли их были далеки от спокойствия и умиротворения. «Так как будем действовать, Михаил Юрьевич?» — осторожно прервал молчание граф Олег Сергеевич Корчаковский, глава рода Корчаковских, владетель территории второго круга аномалии. Князь Истомин криво усмехнулся и отхлебнул чаю, скривившись. «Нет, это решительно невозможно пить», — решил он. «Ждан, налей нам с графом коньяку». «Да, ваша светлость». Стоящий неподалеку слуга тут же схватил хрустальный графин с янтарной жидкостью и два бокала, проворно поставив их перед господами и разлив ароматную жидкость. «Будем», — хмуро кивнул князь и, не чокаясь и не смакуя дорогой напиток, просто, как водку, выпил ее одним глотком. Граф же осторожно отпил маленький глоток и поставил бокал обратно на стол. У него не было настроения пить прямо сейчас. Но, судя по всему, князю доза алкоголя помогла. Скорее морально, ведь организм сильного одаренного, коим являлся князь Истомин, вряд ли вообще почувствовал эту порцию алкоголя. Быстряков так и не определился, но он в самом лучшем положении. «Столичные», — скривился князь в презрительной гримасе. «Не думаю, что он захочет нам помогать. Ведь по факту, как раз у него проблем нет». «А светлейший?» – осторожно уточнил граф. Тут уж князь рассмеялся. «А светлейший сейчас занят губернаторскими делами, пытается проявить себя и выслужиться перед нашим батюшкой-императором. Но ведь», – граф продолжал говорить осторожно и медленно, как делал всегда, не зря его считали чрезвычайно предусмотрительным и осторожным в делах человеком. «Это же хорошо для нас, что князь Пожарский стал губернатором. Для нас», — с удивлением посмотрел на графа князь. «Нет никаких нас, Олег Сергеевич, и не было никогда. Если бы не мы разобрали Вегу на кусочки, то это сделал бы кто-то другой. То, что мы действовали на тот момент, сообща, не подразумевает никаких нас. Но я думал», — нахмурился граф, однако Истомин уже взмахнул рукой, приказывая слуге налить еще, выпил снова и бесцеремонно перебил гостя. «Что ты думал, Олег Сергеевич? На тот момент мне не были нужны линии для низкоранговых тварей, но чтобы не пропадать добру, я предложил тебе их забрать. Просто, по-соседски. И, помнится, что тогда ты совсем не возражал против этого, а даже наоборот». Глаза у графа Корчаковского невольно сузились, и тут же на лицо вернулось его обычное обеспокоенно-подозрительное выражение лица. За последние дни он уже несколько раз проклял свою жадность, которая втянула его 5 лет назад в это сомнительное мероприятие по разделу Веги, предприятия Разумовских. Его обычная осторожность тогда была нивелирована холодным расчетом и ожиданием быстрой и большой прибыли от участия в разделе имущества. Род Корчаковских никогда не отличался большим достатком или выдающимися членами рода, но благодаря своей педантичности и умению быть благодарным, получил владение во втором круге аномальной зоны, встроившись в пищевую цепочку родов охранников аномалии. Небольшое предприятие по переработке аномальных тварей, по сути, дублировало и страховало более мощный центр переработки соседей, рода Истоминых. На жизнь хватало и даже оставалось, но эта постоянная зависимость от крупного и более сильного рода несколько напрягала. Как правило, Корчаковские старались действовать в рамках закона, но по закону подлости, единственное сомнительное дело, внезапно, стало грозить неприятными последствиями. Молодой Разумовский смог удивить. Слухи о его подвигах уже дошли до столицы, что уж говорить о местных владетелях, которые были в курсе, чего это стоило молодому князю и, самое удивительное, как он смог этого достичь. Причем, так быстро. «Не переживайте, Олег Сергеевич», — продолжил князь, задумчиво глядя на третий наполненный бокал, как будто раздумывая, пить или не пить. «Пока претензий к вам не поступало, подозреваю, что эта часть имущества Веги их интересует не особо. Предполагаю, что услуги Битюжина обойдутся Разумовскому дороже, нежели весь тот хлам, что вы забрали». На этой фразе у графа дернулся глаз. Судя по всему, алкоголь все-таки добрался до мозга князя, раз он перестал следить за словами. Да, они оба понимали, что корчиковские буквально находились на положении вассалов Истоминых. Неофициально, но тем не менее. Однако, князь практически никогда вслух не позволял себе вольности, ведь в аристократической среде это было чревато. В общем, Олег Сергеевич, повторюсь, не берите в голову. Тем более, что сейчас начнется гон, а, как вы знаете сами, в это время может многое случиться. Учитывая состояние рода Разумовских, есть ненулевая вероятность, что они просто не переживут это мероприятие. Рано волноваться, Олег Сергеевич, рано. Он на секунду замолчал, прислушиваясь к ощущениям. Прошу меня простить, но мне нужно ненадолго отлучиться. Природа зовет. Князь встал и направился в уборную, а граф задумался. Состояние Разумовских, а какое у них сейчас состояние? Конечно, у самого Корчиковского не было возможности и знакомств Истоминых, но кое-какие осведомители были и у него. К примеру, о прибытии Витязей говорили в Твери все, а рейтинг дружины Разумовских был виден невооруженным взглядом в открытом доступе. К примеру, у самого графа на данный момент дружина была слабее, а с другой стороны, для второго круга достаточно. Как будто услышав его мысли, зазвонил телефон. Это был его начальник производства. «Олег Сергеевич, здравствуйте!» — раздался в трубке напряженный голос. «Говори», — коротко бросил граф, взглянув в сторону усадьбы и убедившись, что князь еще не вернулся. «Звонил мой знакомый из центрального офиса службы контроля аномальных ресурсов. Разумовские сдают добычу, по самым скромным подсчетам, на 10 миллионов. Насколько?» — невольно, граф повысил голос. «Ты там пьяный, что ли?» «Никак нет, ваше сиятельство, на 10 миллионов, а скорее, еще больше. Это добыча с одного единственного рейда. Узнай все подробнее, и быстро». Граф нажал отбой, потому что в дверях показался умиротворенный и улыбающийся Истомин. «Вот вам и слабый род с юнцом князем. Кажется, политические ветра подули в другую сторону. Нужно прикинуть стоимость оборудования. Возможно, правильным решением будет проявить инициативу первым, а заодно посмотреть на молодого князя вживую. Я ненавидел, когда меня пытались вынудить что-то сделать». Банкир сейчас балансировал на тонкой грани. Очень сложно было удержать равновесие между излишним давлением и желанием сохранить нормальные отношения. Но Геннадий Алексеевич не зря столько времени общался с представителями аристократии. У него получилось не вызвать у меня неприятных эмоций сразу. А готовность банкира принять мои условия встречи только добавляли ему очков. Судя по всему, ветер в верхах администрации губернии снова сменился, и Седок пытался возобновить отношения в деловом ключе. Другом или союзником моего рода он уже вряд ли когда-то сможет стать, но полезность сотрудника имперского банка отрицать было глупо. «В районе 10 часов я буду у вас в филиале», — выдержав невероятно долгую паузу, наконец произнес я. Это была еще одна проверка. Простая, но довольно эффективная. Только кажется, что минута – это очень мало. Когда твой собеседник в важный момент замолкает на целых 60 секунд, невольно пытаешься понять, что происходит и почему он молчит. Седок ждал, терпеливо и спокойно, что говорило о его серьезных намерениях встретиться со мной даже после таких выходок. «Кофейня на третьем этаже вашего офиса меня вполне устроит. Буду ждать, ваша светлость», — с тщательно скрываемым облегчением ответил Геннадий Алексеевич. Судя по всему, он был готов к моему отказу. Возможно, даже предусмотрел несколько запасных вариантов, чтобы как-то повлиять на мое решение. «Заодно подготовлю все документы для закрытия вашего долга, чтобы вы не тратили время на визит к менеджеру банка». «Благодарю, Геннадий Алексеевич», — ответил я. «Тогда до встречи». Убрав телефон, пару мгновений смотрел в пространство перед собой. За последние сутки произошло что-то очень серьезное. Отношение ко мне изменилось слишком сильно. Статус дружины все же не тянул на то, чтобы седок начал суетиться и пытаться навести мосты. Банкир вообще был не из тех людей, которые нервничали по любому поводу. Достаточно было вспомнить, как он общался с представителем князя Антипова и реакцию последнего на появление седока. А ведь тогда Алексей Андреевич был в полной силе и ему вообще мало кто мог перечить в Твери. Пока думал, перед носом открылась дверь и на меня вопросительно посмотрел Антип. Я настолько задумался, что так и стоял на крыльце, держась за ручку двери. «Изволите завтракать, ваша светлость», — привычно невозмутимым тоном уточнил слуга. После нашего утреннего разговора, старику явно стало легче. Он для себя принял решение и этого было достаточно, чтобы Антип мог вернуться к исполнению своих обязанностей. «Да», — ответил я, — «Анастасия Константиновна еще не спускалась, будет через пару минут», — не задумываясь, — ответил старик. Я понимал, что Антип не поднимался на второй этаж, но сомневаться в его словах и не подумал. «Замечательно», — улыбнулся я, — «что на завтрак?» Тетя Женя, пользуясь редким моментом, постаралась показать все свое мастерство. Я жадно осмотрел накрытый стол, пытаясь определиться, с чего начать. Вскоре спустилась в гостиную Настя. Антип ошибся минуты на три, но это могло быть просто совпадением, и сестра задержалась где-то по пути. «Доброе утро, ты еще не уехал?» — удивленно посмотрела на меня княжна. «Я думала, что ты рано утром отправишься в Тверь. Спешить некуда», — приветственно помахав сестре рукой, ответил я. «Прием же только в 2 часа». «Прием», — вздохнула Настя. «Как раз хотела с тобой поговорить на эту тему. Ты же на одном из вездеходов в Тверь поедешь? Я тогда прикажу второй подготовить для выезда на официальное мероприятие. Требуется особая подготовка транспорта», — удивленно поднял брови я. «Когда едешь на светский прием на боевом вездеходе, который 90% времени проводит в лесных болотах, то готовить его необходимо», — грустно улыбнулась Настя. «Хотя бы отмыть машину хорошенько надо и герб родовой повесить на капот, так хотя бы видимость специального транспорта возникает. Недавно ты говорила, что это лучший способ выехать в свет», — весело напомнил я, — «в потоке слез врагов, так сказать». «Это верно», — рассмеялась Настя, — «но иногда устаешь всем доказывать, что это твой выбор, а не обстоятельства». «Номер портного ты получил?» «Да», — кивнул я. «Сообщение от сестры пришло еще вечером». «Спасибо». «Сколько ему потребуется времени, чтобы все сделать?» «Мерки твои у него есть», — пожала плечами девушка. «Думаю, за час сможет все подготовить, но лучше все же заранее подъехать». «Понял», — кивнул я и принялся доедать потрясающий омлет с овощами и грибами. «Тогда постараюсь закончить с делами пораньше. Приятного аппетита». Я побежал. «Хорошего дня, князь», — неодобрительно покачав головой, вздохнула Настя. Я быстро вышел на улицу и сразу направился к машине. Издалека вездеход выглядел вполне прилично, но вблизи сразу становилось понятно, о чем говорила княжна. По всему корпусу виднелись царапины на краске, а по низу виднелись длинные грязные разводы. В одном месте из-под днища торчал кусок ветки, который прицепился где-то по дороге. В целом, ничего критичного для рабочей лошадки дружины. А если учитывать остальные плюсы вездехода, то вообще отличный выбор для езды по лесу. «Поехали». Усаживаясь в кресло, приказал я Еже. Он, как и раньше, занял место водителя. Полос и Боров сидели в салоне. На всех дружинниках был новенький камуфляж и выглядели они абсолютно счастливыми. «Чему радуетесь, бойцы?» «Новому дню, Ярослав Константинович. И тому, что снова вы нам охрану свою доверили», — весело ответил Полос. «В прошлый раз, когда с вами в Тверь ездили, совсем иначе все было. Тут пара наших недавно в увольнительную ходили, так их в городе чуть не споили. Мы такого уже много лет не видели, чтобы столько людей пообщаться с дружинниками Разумовских хотели. Ребята рассказывали, что все только и спрашивают, что дальше будет князь делать». «Интересно», — усмехнулся я. «И что дружинники говорят?» «Что их князь обы с кем планами своими не делится», — рассмеялся Боров. «И что наше дело маленькое, приказы выполнять, но по шапке любопытным раздать можем запросто». «Неплохо», — улыбнулся я, но для себя отметил, что давление на моих людей сильно возросло и враги рода могут пустить в ход не самые приятные методы. Машина выехала на шоссе и Ежа втопил педаль газа в пол. По пути успел узнать у охранников примерное положение дел среди бойцов рода и настроение людей. Если вкратце, то боевой дух дружины находился на такой высоте, что с земли его даже не видно было. Многие готовы были не только на этой стороне границы, но и в аномалии свою преданность показать. Когда уже миновали въезд в город, я вдруг обратил внимание на яркую рекламную вывеску и толкнул в плечо Полоза, указывая направление. «Что скажешь?» – поинтересовался я. «Стоящая вещь», – уверенно кивнул дружинник. «Но цена заоблачная просто. Ежа, меняем маршрут», – приказал я. «Проспект Защитников, строение 30». «Понял», – уверенно перестраиваясь сразу через несколько рядов, – ответил водитель. Минут 20 спустя мы остановились у громадного стеклянного здания. На просторной парковке стояли сверкающие машины одной из самых элитных мировых марок. В рекламе салона говорилось, что у самого императора в личном гараже целых 5 моделей. И я очень сомневался, что кто-то рискнет приукрашивать или откровенно врать в таком щепетильном вопросе. В большом выставочном зале было практически пусто. Клиенты, которые могли себе позволить себе покупку в этом месте, так рано не вставали. Я прошелся по залу, рассматривая выставленные машины, но той, что мне приглянулось на рекламном щите, не увидел. В какой-то момент позади деликатно кашлянул сотрудник салона, и даже в этом звуке мне почудилось некоторое превосходство. «Меня зовут Алексей, я чем-то могу вам помочь», когда я наконец развернулся к молодому на вид мужчине, произнес он. Причем, в этот момент очень профессионально улыбнулся, но я успел заметить, как парень рассматривает мой потрепанный камуфляж. «Должен вас сразу предупредить, что в нашем салоне очень длинная очередь на покупку автомобилей, господин. Как я могу к вам обращаться?» «Ярослав Константинович», – представился я. «В этом зале представлены все модели вашей марки, Алексей, только те, которые можно приобрести без предварительного согласования». «Ярослав Константинович», – ответил менеджер. «Жаль», – задумчиво ответил я. «На въезде в город видел рекламу вашего салона. С кем мне нужно поговорить, чтобы приобрести автомобиль, который там изображен?» «Понимаю, о чем вы, Ярослав Константинович», – расцвел улыбкой Алексей. «Как и все люди, работавшие в сфере обслуживания аристократов, этот парень отлично умел чуять деньги. Ни мой внешний вид, ни возраст, с толку его не сбили. Это флагманская модель нашего бренда. В продажу поступила всего пару месяцев назад. Нам прислали всего 2 демонстрационных автомобиля в максимальной комплектации. Мы их только успели подготовить, но еще не выставили в зал». «Очень своевременно», — улыбнулся я. «Я беру. Дело в том, что демонстрационные образцы не продаются, Ярослав Константинович», — чуть виновато улыбнулся Алексей. «При цене в 250 тысяч рублей за машину, ждать придется около месяца. Эта модель вызвала немалый интерес среди представителей высшего общества всей Российской империи. Алексей, у меня не так много времени, поэтому буду краток», – прямо посмотрел на собеседника я. «Если машина окажется в имении рода Разумовских в течение 2 часов, то доставщик получит сверху 10% стоимости автомобиля. Уверен, в этот ранний час в салоне найдется человек, готовый прокатиться по трассе до моего владения, а для салона вполне достаточно и одного демонстрационного образца. Нам потребуется несколько минут, чтобы подписать все необходимые документы, ваша светлость», – быстро ответил Алексей. «К моему огромному сожалению, достаточно квалифицированных водителей у нас немного, и я не готов доверить столь важную миссию никому из них. Поэтому отгоню машину лично, как только мы все оформим. Приятно иметь дело с профессионалом», широко улыбнулся я. Спустя 20 минут мы уже покинули парковку у автосалона, а еще через 10 я уже был на крыльце филиала Имперского банка. Встреча с Геннадием Алексеевичем была назначена на 10, и у меня оставалось еще достаточно времени, чтобы никуда не спешить. В холле меня уже ждал охранник Седока, который, вежливо поздоровавшись, проводил меня к лестнице на верхние этажи. Банкир ждал в том же кабинете, где мы общались в прошлый раз. На столе были разложены документы по моему договору займа. Геннадий Алексеевич был во всеоружии и выполнил все взятые на себя обязательства. «Доброе утро, Геннадий Алексеевич», усаживаясь напротив банкира, поздоровался я. «Хотел бы сразу узнать, в чем ваша выгода от нашей встречи? Можно в 2 словах, чтобы я понимал, сумеем ли мы договориться? Мне очень импонирует ваш деловой подход к решению вопросов, Ярослав Константинович», улыбнулся Седок. «Но в 2 словах точно не получится. Начну с того, что господин Зейд, в частном порядке, просит организовать коридор через ваше владение для него и его людей в аномальную зону». Глава 6. Начало довольно многообещающе, улыбнулся я. «Дело в том, что я не так давно общался с Леонидом Евгеньевичем. Насколько я успел понять, господин Зейд не относится к тому типу людей, который спрашивает у кого-то разрешение, если ему срочно нужно что-то сделать. Учитывая, что за спиной этого человека стоит светлейший князь Пожарский, мне трудно поверить, что правой руке губернатора требуется разрешение главы небольшого рода, чтобы пройти в аномальную зону. Седок слегка улыбнулся, будто его тоже забавляла сложившаяся ситуация. На своей земле губернатор мог позволить себе практически любые вольности, которые не противоречили приказам императора, вплоть до того, что князь Пожарский мог ввести собственные силы на территорию любого владения в первой линии обороны аномальной зоны, под предлогом повышения обороноспособности территории. И сразу становилось понятно, что в деле замешано что-то еще, кроме желания проверить ситуацию в зоне. Не перестаю удивляться уровню вашего понимания ситуации вокруг рода Разумовских, Ярослав Константинович, одобрительно произнес Геннадий Алексеевич. Далеко не все главы родов обладают подобными способностями к анализу. Я бы сказал, что это свойство людей из первой двадцатки сильнейших. В кабинет зашла официантка с подносом в руках, на нем стояли две большие чашки капучино. Собеседник неплохо подготовился к нашей встрече и не поленился изучить мои вкусы. Наверное, эти слова должны меня вознести на вершину гордости за себя и свою уникальность, Геннадий Алексеевич. Негромко рассмеялся я, и Седок неожиданно ко мне присоединился. «Вовсе нет, ваша светлость», — произнес банкир. «Это не лесть, как вы могли подумать, а всего лишь констатация факта. Я очень много общаюсь с представителями аристократических родов, и мне есть с чем сравнивать. А еще на данный момент уже очень многие влиятельные люди в Твери знают, что вы всегда держите свое слово и очень педантично придерживаетесь законов Российской империи. В некоторых случаях даже чересчур педантично». Господин Зейд в этом немного сомневался, и я взял на себя смелость убедить его в том, что без вашего разрешения появление сил губернатора на территории вашего владения может нарушить статус последнего, а это означает войну, задумчиво кивнул я. Участвовал ли Седок в этих переговорах или просто сейчас пытался поднять собственную ценность? Я не знал. Проверить это можно было только в случае приватного разговора с Зейдом, но тот наверняка не станет распространяться о том, что его кто-то сумел переубедить или остановить. По сути, Геннадий Алексеевич вполне мог воспользоваться полученной случайно информацией, чтобы выставить себя моим союзником. Вопрос в том, зачем ему это нужно. Уверен, без вашей помощи конфликт был неизбежен, Геннадий Алексеевич. Спасибо, что поговорили с Леонидом Евгеньевичем. Но ответ на свой изначальный вопрос я так и не получил. Скажем так, выдав замысловатую дробь пальцами по столу, замедленно ответил Седок. Я не хочу быть врагом князя Разумовского, ни сейчас, ни в будущем, и готов для этого прикладывать определенные усилия, которые не будут, между тем, слишком обременительными, улыбнулся я. И вы снова правы, ваша светлость, слегка поклонился банкир. У всего есть свой предел. Скажем так, в длительной перспективе, я крайне заинтересован в том, чтобы у рода Разумовских все было хорошо. Мы готовы содействовать вам в решении конфликтных ситуаций с другими представителями аристократии или властями империи. Это хорошая новость, Геннадий Алексеевич, благодарно кивнул я. Сохранить невозмутимое выражение на лице оказалось довольно трудно. Я знал Седока уже достаточно давно и был абсолютно уверен в том, что этот человек 10 раз обдумывает каждое свое слово, перед тем, как его произнести. И это был первый случай, когда в разговоре мелькнуло это странное «мы». «Мы кто?» Даже когда Седок общался от лица правления Имперского банка, он говорил только о себе, словно он лично мог повлиять на какие-то решения организации. А сейчас у него просто не повернулся язык говорить только от своего имени. Однако, я прекрасно понимаю, что в нашем мире никакая поддержка не бывает бесплатной. Со своей стороны я готов вести все финансовые операции своего рода исключительно через Имперский банк. Основные активы тоже могу держать у вас. Выдержав небольшую паузу, добавил я, в принципе, при таком раскладе я ничего не терял. Все равно Имперский банк давал самые лучшие условия для аристократов, и уходить из него я не собирался. Боюсь, что большего предложить не смогу, потому что не представляю, где задействованы ваши интересы. Этого вполне достаточно, Ярослав Константинович, слегка усмехнулся Седок. Не все в этом мире решается при помощи денег, но с ними определенно проще. Если у вас возникнет необходимость в новом кредите, то вы можете обратиться напрямую ко мне. Я так и планировал сделать. Практически не соврал я. Банкир открыл папку с моим договором займа и пробежался глазами по тексту договора. Некоторое время он молчал, а я пил кофе и наблюдал за сменой эмоций на лице Геннадия Алексеевича. Учитывая все особенности первого займа, я могу в несколько раз увеличить лимит вашей кредитной линии, наконец произнес Седок. Должен признать, что подавляющее большинство наших клиентов даже решения по рассмотрению их заявок ждут дольше, чем вы пользовались средствами банка, ваша светлость. Если подсчитать, то вам хватило 4 дней, чтобы полностью закрыть кредит. Вы же планируете полное погашение сегодня, Ярослав Константинович? Именно так, кивнул я. Тогда подпишите эту форму, подвинув ко мне лист бумаги по столу, произнес банкир. Я распоряжусь о переводе средств с вашего счета, как только мы закончим с документами. Что вы скажете по поводу проезда Леонида Евгеньевича и его людей транзитом через вашу территорию? Скажу, что в целях обеспечения безопасности первого круга аномальной зоны я готов предоставить коридор и, если это необходимо, полноценное сопровождение для представителей губернатора, невозмутимо ответил я. Можете так и передать господину Зиду, только мне заранее нужно знать дату и время визита Леонида Евгеньевича. Он об этом сообщит лично вам, ваша светлость, спокойный произнес Седок. Если с основной частью мы закончили, то я хотел бы перейти к сути вопроса с визитом Леонида Евгеньевича. Об этом я говорил во время своего последнего звонка вам, Ярослав Константинович. И, отчасти, этот момент крайне интересует меня и не только меня. Я вас слушаю, Геннадий Алексеевич, разом обозначая свою позицию и показывая, что рассказывать ничего не планирую, ответил я. Да, КХМ, кашлянул представитель банка. Разумеется, вчера с самого утра в службе контроля магических возмущений начался форменный бедлам. Сигналы тревоги следовали один за другим. Показатели контрольных артефактов скакали у таких значений, которые бывают только во время гона. Многие даже подумали, что выход зверей начался досрочно. Нужно ли говорить, что среди служащих поднялась настоящая паника? На данный момент, кроме вашей дружины и дружины барона Кострова, еще никто так и не прошел запланированную проверку. В каком состоянии находятся силы защитников первого круга аномальной зоны известно было только по статистике прошлого года, а она далеко не всегда верная. Насколько мне известно, этим вопросом светлейший князь занялся в первую очередь, удивился я, учитывая, что нас проверили всего за несколько часов, что за следующие дни должны были провести испытания остальных дружин первого круга. Пусть не всех, но владетелей на границе не настолько много, чтобы экзамены занимали столько времени. Вскользь выданная Седоком информация обладала немалой ценностью. Наверняка о реальном положении дел в Тверской губернии знали далеко не все аристократы. И почему же было решено проводить вылазку через мою территорию? Потому что в течение вчерашнего дня все возмущения, зафиксированные артефактами, резко потеряли силу и локализовались в той части аномальной зоны, где находится владение рода Разумовских, ответил представитель банка. И нам очень интересно, почему это произошло. Скажем так, мы крайне редко видели возмущение подобного масштаба. А когда я узнал, что вы в этот момент находились на территории аномальной зоны, то было принято решение всеми возможными способами помочь установить истину. То есть вас интересует, что именно произошло в аномальной зоне вчера? Прямо спросил я у собеседника. За обилием красивых фраз о взаимной помощи и поддержке скрывался вполне конкретный интерес. Седоку и тем, кого он представлял на самом деле, нужно было узнать, что я такого сделал в аномальной зоне, что все артефакты зафиксировали начало гона. Я правильно понимаю, Геннадий Алексеевич, скажем так, меня вполне удовлетворит отчет группы Леонида Евгеньевича, ваша светлость, слегка улыбнулся Седок. Но раз есть возможность пообщаться с очевидцем, то ей глупо пренебрегать. При этом я понимаю, что вы можете мне отказать и спокойно приму ваш отказ. Пока я раздумывал над просьбой собеседника, Геннадий Алексеевич достал мобильник и отправил несколько сообщений. На мой телефон пришло оповещение, что со счета рода списали деньги и следом появилось сообщение от Имперского банка, что мой займ успешно закрыт. Седок делал все возможное, чтобы не показывать свое реальное отношение к ситуации, но в некоторых жестах проскальзывало его нетерпение. Банкир несколько раз успел поправить папку с документами, пару раз взглянул на часы, а к кофе так и не притронулся за весь наш разговор. Сотруднику банка был очень нужен мой рассказ, а раз так, то нужно было хорошенько подумать, Что именно говорите, что я с этого могу получить? Просто так делиться информацией я не собирался. Несмотря на весь профессионализм группы Зида, ничего действительно интересного они в аномальной зоне не найдут, даже если доберутся до того места, где раньше находилось логово Россажа. «Зачем вам это, Геннадий Алексеевич?» Прямо глядя в глаза собеседнику, спросил я, в чем интерес сотрудника имперского банка относительно непонятной активности в аномальной зоне. «Мои интересы простираются дальше стен этого заведения», — Ярослав Константинович, — улыбнулся в ответ Седок. «Скажем так, я представляю интересы группы лиц, для которых имеет огромное значение стабильность текущего миропорядка, и аномалии являются неотъемлемой частью этого порядка. Мы не хотим, что Российскую империю постигла судьба африканского континента». «Понимаю», — кивнул я. Последняя фраза была добавлена с небольшой задержкой, словно собеседник тщательно подбирал те аргументы, которые помогут меня убедить. И надо сказать, что получилось у него неважно. «Тогда мне действительно стоит поделиться с вами тем, что мы видели в аномальной зоне, Геннадий Алексеевич. Внимательно вас слушаю», — Ярослав Константинович изобразил максимальное внимание представитель банка. «Я некоторое время собирался с мыслями, что и как говорить было критически важно. По факту, именно этот вопрос стал причиной всех действий, которые предпринял Геннадий Алексеевич, да и во время нашей встречи. Думаю, вам известно, что часть моей дружины состоит из представителей выделенной бригады моего рода, которая ранее служила на Диком континенте». Начал я и продолжил после того, как собеседник утвердительно кивнул. «Мне пришлось взять половину всех сил моего рода для глубокого рейда в аномальную зону. Это был единственный вариант быстро погасить долг вашей организации. Оставлять эти обязательства на период после гона мне не хотелось. По многим причинам. И я прекрасно вас понимаю, ваша светлость», — кивнул Седок. «Как минимум, цены на огромное количество видов аномальных ресурсов просядут в несколько раз из-за обилия предложений на рынке. Разве что аномальные растения и полезные ископаемые останутся в цене». «Верно», — сделав для себя отметку в памяти на этот счет, кивнул я. «Возможности моих дружинников позволяли рассчитывать на добычу высокого ранга. Поэтому мы запаслись снаряжением на крупного зверя и ушли в рейд. И очень сильно удивились, когда ничего из крупняка не встретили по пути. Мы прошли почти 40 километров и только после этого поняли, почему не сумели выполнить основную задачу своей вылазки. Я не знаю, что это было, Геннадий Алексеевич. Ничего подобного раньше не встречал. Более того, мои подчиненные тоже не смогли определить, что заставило чудовище устроить настоящее побоище. И как это выглядело?» — жадно спросил собеседник. «Я видел, что Седок жадно впитывает каждое мое слово. Подобное нельзя было связать с обычным интересом. Глаза банкира сияли каким-то странным фанатизмом, и я решил добавить красок. Как настоящее безумие, будто погружаясь в тяжелые воспоминания», — ответил я. «Десятки высокоранговых зверей насмерть сражались друг с другом. В небе полыхало зарево магической энергии такой силы, что я не видел ничего вокруг. А потом чудовища начали умирать. Из них будто забирали саму жизнь. Мы бежали, по пути успевая урвать самые ценные части гибнущих тварей, до самой границы. Если честно, я бы и сам не прочь был познакомиться с результатами проверки Леонида Евгеньевича, чтобы хоть немного понять, что это было. Но в том, что никто из моих людей в ближайшее время не пойдет в зону, я практически уверен. И это очень разумное решение, Ярослав Константинович», — залпом выпив остывший кофе, ответил представитель банка. Он часто дышал и выглядел так, словно пробежал последний участок пути вместе с нами. «Для человека, который очень беспокоится о странных процессах в аномальной зоне, реакция довольно странная. Я передам вам все сводки по проверке следов недавних возмущений, как только сам их увижу. Благодарю вас за этот разговор, ваша светлость. Это было крайне познавательно и очень важно для понимания общей обстановки в преддверии гона. Если я еще чем-то могу вам помочь, то смело звоните в любой момент. Спасибо, Геннадий Алексеевич», — поднимаясь из-за стола, произнес я. «Что из документов мне нужно забрать с собой в качестве подтверждения закрытия договора займа?» «Да-да, конечно, ваша светлость», — немного суетливо выхватив из папки несколько листов и передав их мне, воскликнул банкир. «Простите», — задумался немного. «Хорошего дня, Геннадий Алексеевич», — кивнул я. «Вы сегодня не планируется появиться на приеме у графа Добрышева, и вам всего наилучшего, Ярослав Константинович», — кивнул мне Седок, а затем спохватился, как будто до него с опозданием дошел мой второй вопрос. «Не планирую, дел в разы больше, чем обычно, буду до утра сидеть в офисе, а потом опять на работу». Выйдя на улицу, некоторое время стоял в тени колонн главного офиса Тверского отделения Имперского банка. Беседа с Седоком заняла немного больше времени, чем я планировал, но оказалась крайне информативной, до такой степени, что я теперь не знал, что мне с новыми знаниями делать. «Едем», добравшись до машины, приказал я охране, «к торговому центру братьев Белушевых, где находится особняк графа Добрышева, в котором сегодня будет прием, знает кто-нибудь?» «Я знаю, ваша светлость», — ответил Боров. «Это недалеко от этого торгового центра, чуть больше квартала по прямой». «Хорошо», — мельком взглянув на часы, — ответил я. «Время уже подходило к 11. Если нигде не будет накладок, то буду на месте даже раньше назначенного срока. Тогда можно не торопиться». Торговый центр встретил полупустыми галереями и сонными работниками бесчисленных магазинов. Нужное мне ателье находилось на втором этаже и занимало довольно много пространства. Меня на входе встретила пара обворожительных девушек, которые начали наперебой предлагать разные костюмы. «Мне нужен Петр Никифорович», немного удивившись напору работниц, произнес я. Его должны были предупредить, что зайдет князь Разумовский. Обе девушки, казавшиеся то ли сестрами, то ли просто очень похожими друг на друга, мгновенно переглянувшись, кардинально изменили тактику. Исчезли малейшие попытки навязывания товаров и услуг, будто уровень сервиса вырос в несколько раз. Петр Никифорович оказался очень пожилым мужчиной со следами боевого прошлого. Возможно, этот человек в молодости был воителем или даже мастером. По крайней мере, отточенность движений с головой выдавала в нем опытного воина. Пышные старомодные бакенбарды были тщательно уложены, а обширная залысина наполирована до блеска. В совокупности с маленьким ростом и очень худощавым телосложением, получался удивительно располагающий внешний вид. Ну и традиционная мерная лента на шее. «Доброе утро, ваша светлость», — первым поздоровался портной. «Должен признать, вы очень быстро развиваетесь. Старые мерки уже точно никуда не годятся. Прошу за мной, снимем новые размеры и вы расскажете мне, что именно хотите получить. Мне нужен костюм в бежевых тонах», — тут же ответил я. «Похожий на тот, что мы брали у вас в прошлый раз». «В прошлый раз у вас был костюм для официального приема, Ярослав Константинович», — покачала головой Петр Никифорович. «В нем крайне неудобно биться на дуэли. Я бы рекомендовал вам более свободный вариант». «Я не планирую сегодня биться на дуэли», — улыбнулся я. «Очень зря, ваша светлость», — останавливаясь посреди пустого просторного помещения и жестом показывая мне, что нужно поднять руки, — хмыкнул портной. «У меня на днях был барон Ожегов, и он очень даже настроен наколоть кого-нибудь на саблю. После него за костюмом к сегодняшнему мероприятию пришел граф Пелюзин, который тоже предпочел более свободный наряд. Думаю, эти господа планируют что-то решать с кем-то другим. По крайней мере, ни с одним из них я лично не знаком», невозмутимо ответил я и тут же увидел в зеркале скептическую улыбку на лице Петра Никифоровича. Глава 7. «На вашем месте, я бы не был столь категоричен, ваша светлость», — вздохнул портной. «Сейчас во всех салонах Твери только и говорят о том, что молодой Разумовский уже почти стал самым влиятельным аристократом в губернии, после светлейшего князя Пожарского, что глава рода Разумовских настолько хорош, что никто не способен его затмить». «Какая чушь!» — рассмеялся я. «О каком влиянии может идти речь, если я практически не покидаю свои владения? Это вам лучше знать, Ярослав Константинович», — пожал плечами Петр Никифорович. «У каждого слуха и каждого домысла есть что-то в основе. А сейчас, после того, как стало известно о вашем героическом и таком прибыльном выходе в аномальную зону, это была неприятная новость. Наверняка портной обслуживал исключительно представителей знати. Профессия Петра Никифоровича относилась к тем, что позволяют на короткой ноге общаться с очень влиятельными людьми. Когда от тебя зависит внешний вид могущественных аристократов, невольно получаешь часть их ауры власти. По крайней мере, общаются с тобой клиенты уже совсем иначе. Стилисты, портные, парикмахеры и личные водители. Таких профессий было много. И, к сожалению, часть этих людей слишком сильно слепла из-за света своих клиентов, превращаясь в высокомерных засранцев. К счастью, Петр Никифорович здесь сумел выделиться, оставшись нормальным адекватным человеком. Поэтому, ничего удивительного не было в том, что портной знал последние светские сплетни. А вот тот факт, что он владел информацией о последнем рейде моей родовой дружины, который завершился буквально вчера днем, мне очень не понравился. Если добавить к этому, что полноценные результаты этого похода в финансовом выражении стали известны даже мне только сегодня утром, получалось совсем скверно. А как давно тверским дворянам стало интересно состояние дел небольшого рода? Опуская руки и разворачиваясь спиной к портному, поинтересовался я, с тех самых, как Инга Аскальдовна Воронцова-Калинина стала активно представлять свою новую подругу в высшем свете, измеряя мое плечо, невозмутимо ответил Петр Никифорович. Я вообще еще ни разу не видел, чтобы одна юная особа сумела так быстро завладеть умами такого количества молодых людей. Ничего удивительного, что вас недолюбливает каждый второй наследник в нашей губернии, Ярослав Константинович, и, при этом, скорее всего хотел бы подружиться. Противоречивые чувства, быть братом такой девушки, да еще при том, что она вами искренне восхищается. Тут планка для возможных кавалеров задрана так высоко, что не всякий решится к ней подойти. Статус княжны сам по себе ставит требования моей сестры достаточно высоко, возразил я, и они обоснованы, Петр Никифорович. Всецело с вами соглашусь, ваша светлость, живо ответил портной, снимите камуфляжную куртку, будьте любезны, Ярослав Константинович. Учитывая, что княжна регулярно ставит вас в пример своим ухажерам, редко кто выдерживает больше одного вечера, и, насколько мне известно, так поступает теперь не только ваша сестра. Думаю, большая часть местной знати хотела бы сделать своих отпрысков хоть немного похожими на вас.